Пентуэр опустил голову. «Если, несмотря на смерть Рамсеса XII, сохранился тайный высший жреческий совет, то Рамсес XIII должен или подчиниться ему, или вступить с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть. За фараона весь народ, вся армия, многие жрецы и большинство гражданских чиновников. Совет может рассчитывать всего на несколько тысяч сторонников, на свои богатства и отличную организацию. Силы совершенно неравные, но исход борьбы все же очень сомнителен». «Так вы решили погубить фараона?» — спросил Пентуэр шепотом. «Вовсе нет. Мы хотим только спасти государство». «Как же должен поступить Рамсес XIII?» «Не знаю, как он поступит», — ответил Хирихор. «Но я знаю, как поступил его отец. Рамсес XII тоже начал править как невежда и самодур. Но когда у него не хватило денег, и самые ревностные сторонники его стали относиться к нему с пренебрежением, он обратился к богам, окружил себя жрецами, учился у них и даже женился на дочери верховного жреца Аменхотепа. А потом прошло 10-12 лет, и он пришел к тому, что сам стал верховным жрецом, и не только благочестивым, но даже весьма ученым». «А если фараон не послушает этого совета?» — спросил Пентуэр. «Тогда мы обойдемся без него», — ответил Хирихор. А затем добавил: «Послушай меня, Пентуэр. Я знаю не только, что делает, но даже что думает этот твой фараон, который, впрочем, не успел еще торжественно короноваться и в наших глазах ничто. Я знаю, что он собирается сделать жрецов своими слугами, а себя мнит единственным повелителем Египта. Но это не только безрассудно, но даже измена. Не фараоны, ты это хорошо знаешь, создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны определяют день и высоту подъема воды в Ниле и регулируют его разливы. Не фараоны научили народ сеять, собирать плоды, разводить скот. Не фараоны лечат болезни населения и наблюдают, чтобы государство не подвергалось опасности со стороны внешних врагов. Что было бы, скажи сам, если бы наша каста отдала Египет на произвол фараонов? Мудрейший из них имеет за собой опыт каких-нибудь 2-3 десятков лет. А жреческая каста наблюдала и училась в продолжении десятков тысяч лет. У самого могущественного повелителя только одна пара глаз и рук. У нас же тысячи глаз и рук во всех номах и даже в других государствах. Может ли деятельность фараона сравниться с нашей? И в случае разногласий кто должен уступать, мы или он?» «Что же мне теперь делать?» — спросил Пентуэр. «Делай, что тебе приказывает этот юнец. Только не выдавай священных тайн. А остальное предоставь времени. Я искренне желаю, чтобы юноша, именуемый Рамсесом XIII, опомнился. И думаю, что так и было бы, если б он не связался с мерзкими предателями, над которыми уже нависла рука богов».